Эпилог. «Добрый вечер, миссис Финчер!» Генри снял шлем. «Добрый!» — остановилась на лестнице Анна. «У вас кто-то есть на сегодня?» «Он в машине!» — полицейский махнул головой. «По непроверенным данным, педофил со стажем. Но нам ведь не нужны доказательства». «Если он не виновен, то останется в живых. Таков уговор, а я ему доверяю». «Как и мы все», — поспешил признаться Генри. «Как и мы все». «Подготовь его, Генри. Мой муж голоден». «Миссис Финчер». Вновь повернулась она. «Мне сообщили, что в отеле Мейсхилл в центре Дублина неизвестными был умерщвлен Винни Лейтон, насильник и душегуб, подкупивший свидетелей и избежавший правосудия». «Правда?» — вздернула брови Анна. — Да, мадам. Также мне сообщили, что в этом отеле в ту кровавую ночь остановились вы и мистер Финчер. — Удивительное совпадение. Мы ничего не слышали. Спали, как убитые, — улыбнулась писательница. — И выехали, видимо, еще до того, как было обнаружено тело. — Это не страшно, — улыбнулся в ответ сержант Барфрост. Вы бы отметили Рождество здесь, с нами, на Рэтлине. У меня ведь друзья в столичной полиции работают. Так вот, настоятельно рекомендуют вам не появляться в ближайшие месяцы в Дублине. Говорят, зима ожидается ветреной. Анна благодарно кивнула. Теперь они путешествовали вместе. Так много Окер еще не ездила. Порой ей казалось, что она живет исключительно в отелях. Но где отходила на второй план? Теперь для нее намного важнее было с кем. Новые города, незнакомые улицы уже знакомых европейских столиц и, конечно, такое сильное чувство, как любовь, все это служило вдохновением для ее нового романа. Бывало, они забирались в труднодоступные места и ночевали в палатке. Этого требовала работа Эдди. Он все так же писал для National Geographic. Однако, вдоволь насладившись прелестями кемпинга, неизменно возвращались в мягкую постель отельных номеров. Там дни напролет они могли наслаждаться друг другом и работой над бессмертными текстами. Ночью Анна крепко засыпала, а Эдди отправлялся кормить своего демона. Вы слушали «Мистический детектив Кати Бияс. Отель «Крик чайки». Читала Галина Горыня.